Рек безумец в сердце своем, несть Бог. Этот догмат вообще-то не так уж плох. Черта с два ты в безумном сердце найдешь, черта лысого там обретешь. Ах, безумец бедный, там нет его, нету пастыря доброго моего, там ни капельки нет его. Рек философ в сердце своем, умер Бог. Этот тезис вообще-то не так уж плох. Как ни странно, но тут ты как раз не врешь. Как ни страшно, но это не ложь. Бедный Фридрих, мы правда убили его, схоронили пастыря моего, и 3 дня мир был без него. Рек фельдфебель в сердце своем, с нами Бог. Этот лозунг вообще-то не так уж плох. С нами рядышком, туточки, хошь не хошь, никуда от него не уйдешь. Бедный кесарь, от гневного взора его, от десницы пастыря моего, не сокрыть тебе ничего. Пусть же в сердце своем всяк сущий бедняк возопит во мраке примерно так. Не суди, не суди по моим грехам, не суди по глупым словам. Пастырь добрый, снеси к своему отцу обезумевшую овцу. И хоть шерсти клок, всего ничего сохрани для предвечной пряжи его от дурного раба твоего.